Глава 103. Группа моральной поддержки. Человечество во всей красе продемонстрировало свою непревзойденную способность, всего за два дня собрав всю имеющуюся информацию о членах 8 команд. Ну а то, что не нашлось, оказалось придумано. Таким образом, даже Дино Атлас и Мэтр Актилис получили свою силу, пережив легендарный опыт. Тем не менее, в этом все равно была доля истины. Если речь идет об Атлантах или Майя, то их жизненный путь так или иначе нельзя назвать обычным для человека. Все команды прибыли на арену, Аслан всегда отличался своей высокоэффективностью и упорядоченностью, а способность справиться с неожиданными вызовами говорит о силе государства, в особенности о мягкой силе. Аслан не шел железной и слепой дорогой Абидана, однако дисциплина здесь была на таком же высоком уровне. Саламандры тоже приступили к тренировкам на настоящих мехах, выбор которых здесь оказался просто огромным. Это не могло не вызывать восхищения. Кёртис, конечно, тоже имел свое собственное хранилище, причем не маленькое, но это просто ни в какое сравнение не шло. Здесь имелись как самые новые модели, так и самые модернизированные из старых. Прям настоящая сокровищница страны. Только и можно сказать, что Аслан действительно богатая страна, даже слишком богатая. Метания Кашавэнь, вопреки всему, лишь добавили популярности SIG. Сначала были отборочные, за которыми могли наблюдать все, потом квалификационный тур в закрытом режиме, и вдруг неожиданно снова публичность, но уже в четвертьфинале. Все подавленные эмоции желающих посмотреть за этим турниром буквально взорвались и вырвались наружу. Что ж, теперь госпоже премьер-министру, видимо, остается только надеяться, что их команда сможет забрать себе титул чемпиона. В противном случае все это было не более чем содействием чужому добру. Однако, учитывая разделение команд по группам, это и в самом деле весьма возможно. Во всяком случае, шансов дойти до финала у рыцарей вполне хватает. Те, кто интересовался SIG, уже пустили в ход все свои связи и средства, чтобы поскорее выдвинуться в путь до Аслана. Хотя не все они имели статус студента, можно ведь достать приглашение из родного посольства. Это будет политический статус. На Макуру организовали торжество в честь состоявшегося нового торгового пути. Хотя в этом принимала участие корпорация HU, все проделанное не прошло без сучка и задоринки. Маленькие страны сопротивлялись очень долго, однако когда Мусен и Мопо объединили силы и заявили о своей полной поддержке корпорации KO, все это упорное сопротивление разрушилось одним махом. На самом деле тут все было просто. Если кто-то не хочет, то трасса могла обогнуть его территорию. Раз главные точки соединения определились, то прочие уже и не так важны. Не нужно забывать, что это маршрут прежде всего для добывающей промышленности, и помимо увеличения расходов из-за более длительного времени, проведенного в пути, это не доставит никаких других неудобств. Они могут себе это позволить, а вот маленькие страны отказаться от дополнительной прибыли на пустом месте – нет. Разумеется, в большей степени это был бизнес-ход, но уже очень скоро все вежливо и дружно подписали свои соглашения, и проект наконец получил свою жизнь. Только вот все до сих пор были немного в шоке от того, что Макуру также до самого конца настойчиво поддерживал корпорацию KO, никто не мог найти этому разумного объяснения. Но как бы там ни было, таким образом торговый союз Титана держал безоговорочную победу над своими завистниками, и Джаспер, Габриэль и Лайя получили по своей доле от большой прибыли. Джаспер уже был определен как первый наследник в своей семье и имел большие полномочия. Он мог мобилизовать все силы своей корпорации. Поэтому совет директоров только поразился очередному его успеху и выразил надежду, что он сможет вывести их на новую ступень развития. Хотя Габриэль оказался не так удачлив, как Джаспер, благодаря этому делу он также получил признание и оказался назначен вице-президентом компании. Этот широкий шаг стал признаком того, что он неумолимо движется только вперед. Семья Лайи была еще более влиятельной, и этот успех стал лишь доказательством ее прекрасной хватки, только вот девушка и сама не понимала, как все так вышло. Если говорить о Дейдаре Титан, то Мосен с Янем Сиасу уже давно наладили отношения между друг другом, однако с Мопо он встретился впервые, это точно. Так откуда же взялась эта невероятно теплая дружелюбность? Разумеется, такие отношения являются помехой для любой конкурентной борьбы, у корпорации Магат не было никаких шансов, и как бы невыносимо было осознавать подобное, для них оставался только один вариант – покинуть игру. После того, как основные вопросы оказались решены, оставалось только дождаться инвестиций и начинать построение трассы. Яцесу уже сказала ему, и Янь Сиасу даже не задумался о том, чтобы не полететь. На SIG настал решающий момент, и они решили, что обязаны поболеть за товарища с трибуны. Учитывая влияние, которого они достигли, им было несложно достать билеты. «А, брат Янь, ты улетаешь?» Джаспер оказался застигнут врасплох. «Значит ли это... Команда босса вышла в четвертьфинал, и мы с Яцесу купили места на трибунах!» Ответил Янь Сиасу. Уже не было никакого смысла скрывать что-то от Джаспера. «Ого, я был так занят в последнее время, что и не следил за всем этим. Тогда давай мы с Габриэлем тоже полетим, так сказать, засвидетельствуем героические похождения босса!» Произнес Джаспер, и Габриэль сразу же закивал в знак согласия. Они уже восхищались Ван Дженом. Хотя Янь Сиасу ничего толком не рассказывал, Джаспер и Габриэль считали, что Ван Джен там показывает свое мастерство, уничтожает своих конкурентов с одного удара. Разумеется, они не знали, что из себя представляет SIG, и их это мало интересовало. Парни просто хотели оказать моральную поддержку. «Кстати, брат Янь, а кто там будет их следующим противником? И кого вообще осталось победить Ван Джену, чтобы стать чемпионом?» – спросил Джаспер в явно приподнятом настроении. Сбоку стоявшая Лая в этот момент сухо прокашлялась. «В следующем матче Саламандры встретятся с абиданской командой «Рассеянный дух». «Абиданской? Это не очень хорошо, да?» Джаспер немного остолбенел, хотя он ничего не слышал про эту команду, но знал, что с абиданцами лучше не связываться. «В настоящее время это сильнейшая команда Абидана. Арагон первый среди молодого поколения своей страны, и, по моим сведениям, его сила на уровне земного ранга третьей ступени, что является необходимым критерием для получения титула чемпиона на этих SIG». Ответила Лайя, дав понять, что она уже ознакомилась с этой темой. Проще говоря, положение у Саламандр совсем незавидное. Джаспер и Габриэль посмотрели на Яни Сиасу, и он улыбнулся. «Лайя все правильно говорит. Саламандрам сейчас приходится туго. Они оказались в нижней группе. Первым их противником станет команда «Рассеянный дух», и если они их победят и выйдут в полуфинал, то там столкнутся уже с Атлантами, командой «Посейдон», которую возглавляет кто-то из королевской семьи Атлантиды. Как я слышал, эти ребята уже успели продемонстрировать такую мощь, что все признали их сильнейшей командой на этих SIG». Джаспер и Габриэль задачно переглянулись, стоит ли им лететь в таком случае. Дело не в том, что им не хотелось поболеть за Ван Джена, но если все настолько плохо, что они скорее всего проиграют, не смутит ли Ван Джен их присутствие? Лайя тем временем рассматривала Яни Сиасу. Этот толстяк опять излучает уверенность и полное спокойствие. Но почему? Согласно информации, полученной ее семьей, команда «Посейдон» не имеет себе равных на этом турнире. А еще говорят, что у Ван Джена сложились очень сложные отношения с императорским домом Аслана, из-за чего его команда попала под их пристальное внимание. Вся эта ситуация с разделением на группы направлена на то, чтобы «Саламандры» не дошли до финала. Якобы у Аслана есть человек со способностью X, который может как-то влиять на результаты жеребьёвки, причем абсолютно незаметно. Разумеется, все это только слухи. Но, как ни крути, эти SIG достигли куда больших масштабов, чем обычно. Они уже привлекли достаточное количество внимания, чтобы Аслан не мог позволить себе промахов. Финал должен пройти между командой «Рыцари Розы Щита и Клинка» и командой «Посейдон». Основная задача этих SIG – это вызвать шоковую волну. Весь Млечный Путь должен поразиться мощью союза между Асланом и Атлантидой. Лайя раскрыла положение на доске, и Джаспер с Габриэлем потеряли дар речи. Хотя они не считали себя экспертами в этой области, идиотами тоже не были. Янь Сиасу снова улыбнулся и махнул рукой. «Лайя, если тебе это интересно, то полетели с нами. Независимо от результатов, это будет совсем другой опыт». И вот опять это выражение лица. Лайя знала, что оно означает. Хотя официально Саламандры и представляют Высшую Академию X, фактически это команда от Солнечной системы. Но это ничего не меняет. Их сила действительно поражает. Только вот ее все равно недостаточно для чемпионства. Надеяться на такое – настоящая чушь. Неважно, какая сейчас царит политическая обстановка и какой боевой мощью они обладают, Саламандрам никак не победить в этом турнире. То, что они дошли до четвертьфинала, уже можно назвать потрясающим результатом. Тем не менее, она знала, что Янь Сиасу уверен совсем в обратном. В прошлом она бы не сомневалась в своей правоте, но в свете последних событий все изменилось. Лайя чувствовала, что этот человек шаг за шагом разрушает ее мировоззрение и ценности. На самом деле, она уже купила билеты и организовала свою поездку в Аслан. Потому что если не веришь во что-то, то лучше увидеть это лично.